и даже с ребятами в футбол, носилась в казаки-разбойники, в то время как расцветали во дворе красивые девочки Альбина, Ольга и ее сестра Ирина. Все из флигеля напротив большого дома, где было за много лет до того совершено убийство. Застрелили мужчину из пистолета. Он открыл кому-то дверь. Чуть ли не Альбина его дочь? Во всяком случае, для нас это был знаменитый двухэтажный флигель с глубоким подвалом, который тянулся через улицу Чехова на ту сторону. Все так говорили. Но проверять было страшно. Потом девочка проверила. Прошла одна в полной тьме и вылезла на той стороне у чужой школы из-за какого-то сарая через стену, загороженную куском оцинкованной ржавой железки. И ходил через двор щеник, мальчик из музыкальной школы с аккордеоном, красавец типа Элвиса Пресли. Но тогда ни о чем подобном еще не знали у нас. Красавец, чуть ли не крошечные бакенбарды и чуть ли не кок на стройной голове. А наша девочка играла в футбол, если с кем и имела дело, в смысле, от кого постоянно бегала, то это был страшенный горилла Гарик, очень курносый, лохматый горилла. Все время пытался поймать девочку, дергал ее за косы, подставлял ножку. Однажды она, запыхавшись, ждала лифта, и тут грянул гром. В подъезд вскочил потный горилла и в два прыжка схватил девочку и поволок в закоулок у лифта к запертой каморке. Лифтерша ушла. Ужас. Девочка заверещала дурным голосом «Мама!», но надежды не было. Где там? Четыре этажа вверх, кто услышит? Заверещала, нет, скорее, запищала, как схваченный заяц, пытаясь вырваться. Горилла вжимал ее за лифт, работая телом, как таран. «Мама!» «Да, да!» Вдруг откликнулся мамин голос. «Иду, иду!» Ее родное лицо мелькнуло уже рядом. Горилла исчез сразу. «Мама!» Как она догадалась? Как она услышала? И сей же миг спустилась с четвертого на первый вихрем. Не могла она слышать, не могла. Значит, смотрела из окна. Позвала дочку, проследила, что она идет. Увидела, что за ней издали мчится горилла. Все сообразила и рванула вниз немедленно. Вот в такой милой компании девочка и развивалась во дворе. Но как всякий малек, знающий свой слой воды, она должна была пребывать в этом слое, пока не начнется великое переселение душ, великое движение мальков в те слои, которые уготовила им в дальнейшем судьба. Кто-то ушел вниз, кто-то наверх. Кто-то навеки остался в плоскости двора, чтобы вечно туда возвращаться с работы и гулять там с ребенком. Девочка бегала в лапту, зимой ходила с подружками на каток «Динамо», но с ней повадился там кататься рядом. Шпана. Блатной дядя в сером костюме, черных носках. Идиот, куда были заправлены по всем правилам шпаны брюки. И он был в черной каракулевой ушанке, да еще и золотыми зубами. Раз — и каток поменяла. Стали ездить на другой, на ЦДК. Но пока ждала очереди за билетом, там из рук рванули у нее резко вниз коньки с ботинками. Всколыхнулось людское месиво вокруг, и все. В слезах поплелись с подругой Ниной, дочкой нашей дворничихи Грани, в отделение милиции. Там записали, что украдено. Велели приходить через неделю. Пришли опять с Ниной. Усталый милиционер посмотрел на Нину и сказал: «Нашли ваши коньки». И выдал пару старых, больше на два номера, да еще не Гаги, а Канады. «Это не мои». «Нет?» Тогда он открыл шкаф, битком набитый ботинками с коньками. «Ищи!»